Вспоминаю я ту золотую весну, и на светлые дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, и руки, и волосы светлые. Знай, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, продаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешься для нас непослушных детей. Ты тоже когда-то была молодой, помнишь, мама сама все наверно. Путь нелегкий был пройден, родная тобой. Испытала ты много, конечно. Знай, мама моя, что тебе нелегко. Ты растешь сыновей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешь все для нас непослушных детей. И походка уж стала не твердою, и глаза твои многое мне говорят о бессонных ночах проведенных. Знай, мама моя, что тебе нелегко. Ты растишь сыновей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей бережешься для нас непослушных детей. Знаю, знай, мама моя, что тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, и всю жизнь своей, бережешься для нас, непослушных детей. Знай, мама моя, что тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь, всем в жизни своей бережешься для нас непослушных детей.